Глава 59. Провалившись в собственные мысли, я отстраненно слушаю длинные гудки. А когда их прерывает сонный голос Алекс, мне требуется несколько секунд, чтобы вспомнить, кому и для чего я звоню. Сестра ориентируется быстрее. «Айка, зараза мелкая, ты на часы смотрела? Еще 8 нет, а я легла в 5 утра». «Так это ты уже обоспалась? Поэтому давай ноги в руки и настраивайся на полезный труд». «Ай, ты чего, какой труд? Воскресенье же!» Обреченно ноет Алекс, уже зная, что не сможет мне отказать, но внезапно ее голос оживился. «О, кстати, а я ведь хотела звонить тебе в 4 утра. Правда, в отличие от тебя, у меня нашлась совесть. А догадайся, кто заявился сегодня под утро на бровях и обвинил небезызвестного нам бизнесмена в надругательстве над бесчувственным телом? Как сказал один молодой и мудрый адвокат, это уже тела давно минувших дней», — припомнила я вчерашний перл Одиссея. «Так что, в мамулином бреде реально есть смысл?» — взвыла Алекс. «А, это же контрольное изнасилование мозга! Айка, колись давай, я ж теперь думать ни о чем не могу. Меня сейчас разорвет от любопытства. Слушай, а ты реально его дочь? Или наша Анастейша умишком двинулась?» «Ну, одно другому не мешает. Но если хочешь достоверную инфу из первых уст, через час жду тебя на нашем участке. Будем с тобой котлован под прудик копать. Между дубом и рябиной». «Мы? Котлован? Айка, ты чокнутая. У тебя там целая бригада крепких мужиков». «А я не собираюсь из-за какой-то мелкой ямки отрывать их от важных дел, да еще и платить за то, с чем я и сама способна справиться. Я уже все рассчитала». Алекс еще долго ворчит на меня в трубку, обзывает жадной эксплуататоршей и напоминает, что у меня есть Рябинин, которому только свистни, и он перекопает для меня весь Воронцовск вдоль и поперек. Наверное, так и есть. Но пока мне даже в голову не приходит намекнуть папе о каких-либо нуждах, ведь он и так мне очень сильно помогает. Претензии Алекс я выслушиваю терпеливо и с улыбкой, зная, что на самом деле она очень рада мне помочь. С подобными просьбами к сестрам я обращаюсь очень редко. И делаю это не потому, что мне действительно нужна помощь, а чтобы девчонки знали, что я нуждаюсь в них. Жаль, Стежка уехала со своим классом на экскурсию, уж она бы обрадовалась. Но я не сомневаюсь, что и моя ворчливая Алька сейчас уже пулей собирается мне на подмогу и будет вместе со мной впахивать до 7-го пота и делать любую работу, какая бы блажь ни пришла мне в голову. И я это очень ценю, особенно учитывая строптивый и взрывной характер моей сестры. Ведь в этом мире существуют лишь 2 человека, ради которых Алекс способна забыть о собственных интересах. Это мы со Стежкой. И мне жаль, что Вадька утратил эксклюзивное право на внимание и любовь нашей рыжули. Он мог бы сделать ее счастливой и нежной, но по своему недоумию сделал сильной и стервозной. С такой Алекс Вадику больше не справится. «Ладно, все же один в поле, не трактор, так что скоро буду», — пообещала Алекс. «Кстати, Айка, а у тебя ведь та же бригада работает? Надеюсь, ты еще не уволила того смуглого красавчика, похожего на греческого бога? С ним бы я тоже поработала». Похоже, я все же переоценила свои силы. И, казалось бы, совсем небольшой котлован. Но мы вдвоем так и не одолели его за день. Ребята сегодня ушли пораньше по случаю воскресенья, а Алекс давно умчалась встречать Стежку. На мамино благоразумие совсем нет надежды, а нам бы и не хотелось, чтобы Настя встретила младшую дочь своей печальной балладой о давнем членовредительстве. Стев такие откровения знать не обязательно. Уже стемнело, и мне пора ехать домой, пока папа сам за мной не примчался. А я ведь сегодня хотела сделать красивый маникюр. Не успела. Может, завтра? Или потом, когда котлован добью. Да, все же потом. Прежде чем покинуть двор, я раскрываю сообщение Кирилла. Сегодня он прислал очень красивое фото. Розовое озеро Хиллер. Загадка природы. Пишет, что впервые туда добрался и очень захотел поделиться со мной этой красотой. А еще спросил, люблю ли я путешествовать. Обожаю. Я уже ждала, что он спросит, в каких странах я успела побывать, и приготовила гордый ответ. Но у моего австралийца хватило ума не развивать эту тему. И, конечно, он спросил, как проходит мой день. Я хотела сразу ответить, что копаю котлован для пруда, но Алекс заорала, что я дура набитая, и отняла у меня телефон. А что такого? Мне что, надо было набрехать, что я крестиком вышиваю? Так до вечера и не придумав достойного ответа, я прощаюсь с Ричардом, ласково глажу тоненький ствол дубочка и на подрагивающих ногах бреду к машине. Оглушительный раскат грома заставляет взвыть автомобильную сирену, а рыжая сетка молнии красиво и жутко разрезает темное небо. Ливень обрушивается сразу, как из ведра, и в трех шагах от пыжика я успеваю промокнуть насквозь. В салоне я врубаю печку и музыку. Красота. Все, домой, к папе. Там сейчас Люся меня чем-нибудь вкусным накормит. Дворники едва справляются с мощным потоком. До главной дороги мне остается 100 метров по неровной грунтовке, когда я резко жму на тормоз, больно ударившись грудью об руль. Наверное, ёжик-гадёныш такой. Вот куда его хрен понес в такой ливень? Ну, сейчас он у меня полетит, славя свое спасение. Вооружившись брелоком-фонариком, покидаю салон. Самоубийцу я обнаруживаю не сразу. И это не ёжик. Крошечный черный котенок прижимается к внутренней стороне колеса, едва держась на тоненьких лапках. Он почти ничего не весит и совсем не сопротивляется, когда я беру его в руки. «Да откуда ж ты здесь, бедняга?» Не будь дождя, я бы отнесла его подальше от проезжей части, но сейчас... Я растерянно прижимаю к груди это чумазое продрогшее существо и ловлю себя на мысли, что мы с ним в чем-то похожи. Котенок не мяукает и безвольно обмякает в моих теплых руках. Лишь внутри салона, при свете, я замечаю, что у несчастного отрублен хвостик, и кончик продолжает еще кровить. Кому и зачем такое пришло в голову? Я дышу на кроху, пытаясь согреть. Мир жесток, малыш, и таким, как мы с тобой, в нем бывает непросто. Но для тебя у меня есть отличные новости. Я знаю, кто с радостью о тебе позаботится.